и он восхвалил их и произнес такие слова поэта: «Кто добрых дел на свете не гнушается, Аллахом и людьми вознаграждается». А затем он предложил уплатить юношам выкуп за их отца из казны, но они сказали: «Мы простили его, стремясь к лику Аллаха, а у кого намерения таковы, у тех вслед милости не идет попрек или обида».